20. Страшный суд. Перед нами классическое изображение страшного суда. Ангел трубит в трубу, и из могил восстают мертвые. Ангел пришел, чтобы воздать каждому по заслугам. Но люди охвачены вовсе не ужасом, они ликуют. Символика. Символы не требуют пояснений и говорят об одном. Настала пора восстать к новой жизни. Подтверждением этому является и труба, призывающая к пробуждению души. И водная гладь на фоне, которая отражает глубины подсознания и эмоции людей. Уэйт называет эту карту вечной жизнь и возобновление и уподобляет аркану умеренность. Горная цепь, покрытая ледниками, напоминает о шуте. Он возвращается домой, на небо. Эзотерический смысл. Суд – судьбоносный и кармический аркан. Он олицетворяет конец, в котором скрыто новое начало. Речь не о конце времен, а о личном, каждого из нас, конце света, который наступает многожды в жизни. Суд – это преображение и освобождение, переход в другое состояние и измерение, итог. Гадательное значение. Основная идея карты – пробуждение, призыв к преображению, качественным изменениям. Если не готовы, пеняйте на себя. Впрочем, ситуация будет напряженной в любом случае. Поскольку карта носит название «суд», она также может предвещать судебные процессы, раздел имущества и наследственные дела. В позитиве – прямое положение. Прорыв, преображение, переход количества в качество, перемены после длительного застоя, воздание по заслугам, необходимость пошевелиться или принять важное решение, получение наследства. В негативе – перевернутое положение. Цепляние за прошлое, откладывание важных дел и решений, проигранный судебный процесс, лишение наследства, удар по репутации, ошибки в работе, холодность по отношению к близким. Суд в раскладах. Отношения. События, кардинально меняющие отношения. Развод, расставание, рождение ребенка. В негативе. Попытки вернуть все, как было прежде. Работа и финансы. Реорганизация предприятия, переход на новую работу или возвращение на старую. Смена задач, завершение проекта, карьерный рывок, окончание учебного заведения, освобождение от опостылевших обязанностей, дедлайн. В негативе – отсутствие развития и продвижения. Здоровье. Выход из болезни – обновление сил. В негативе – тяжелое состояние, летальный исход. Личность. Проницательность, обостренное чувство справедливости, умение вдохновлять других. В негативе – сопротивление переменам. Ключевые слова. Побудка, призыв, прорыв, преображение, возобновление, воздаяние, разделение.